Глава третья. Высочайшее поручение. Вся изложенная далее история началась 7 мая 1883 года в дипломатической гостиной яхт-клуба. Благовов, постоянный и заметный член этого самого аристократического заведения столицы, пользовался здесь особым уважением именно в ведомстве у Певческого моста, название Российского министерства иностранных дел. Его обитатели постоянно изводили вице-директора своими вопросами на темы международных отношений, требовали прогнозов, опробовали на нем свои меморандумы, ноты и демарши. Известный в узких кругах своим парадоксальным умом, часто помогавшим ему выбраться из запутанной ситуации к верному решению, Павел Афанасьевич и сам любил иной раз потренировать логику на каком-нибудь балканском вопросе. Министр Гир сказал ему как-то, вам бы надо дать белые пуговицы, то есть сделать чиновником ведомства иностранных дел. Вот и сейчас Павел Афанасьевич раскуривал старинную трубку потемкинских времен в окружении двух дипломатов и довольно брюзжал. Слева от него, молча и внимательно слушая, примостился титулярный советник Сергей Сазонов, всего 2 недели назад определенный на службу в Министерстве иностранных дел по окончании Александровского лицея. Ввиду своей молодости и неопытности, он внимал Благово, раскрыв рот, не смея вставить хоть слово. Вторым собеседником был действительный статский советник и камергер граф Ламсдорф, директор канцелярии министерства и правая рука самого Гирса. Всем в Петербурге было известно, что Ламсдорфа уважал сам государь. Двор пророчил ему со временем министерский пост. Сообразно своему высокому статусу, камергер смело оппонировал полицейскому чиновнику, но аргументы его слушал с уважением. Речь на этаж шла о политике внутренней. Благово был желчен и раздражен. У него снова болели почки, и утром он встал с отеками на ногах. Смена волжской воды на Невскую обострила Брайтову болезнь, старое название нефрита, во время приступа, в которой вице-директор становился брюзгой и любил предсказывать всякие ужасы. «Как хотите, господа, но весь этот век наши монархи все более необдуманно раскачивают маятник. Амплитуда его колебаний делает все шире, далеко ли до катастрофы?» «Опять вы с вашими метафорами, Павел Афанасьевич. Что это у вас еще за маятник такой?» «Представьте себе, Владимир Николаевич, общий тон нашей внутренней политики в виде огромного маятника, который мечется справа от абсолютно реакционной монархии налево к либерализму. Теперь начнем по хронологии. С Павла Петровича. Своими сумасбродными идеями он так запугал Россию, что от нарастающего напряжения общество было вынуждено покуситься на жизнь собственного государя. Он перегнул палку, оттолкнув маятник слишком вправо, и по логике событий, выпущенный из рук, тот полетел в обратную сторону. Помните, Сережа, чем это кончилось?» Сазонов порозовел и кинул быстрый взгляд на своего начальства. «Восстанием, то есть бунтом на Сенатской площади. Вот-вот». Александр Павлович переборщил в другой крайности, пришлось применить картечь. Дальше все продолжалось в той же последовательности. И в августейший братц повесил 5 человек, отправил в ссылку Салтыкова и Герцена, заковал в каналы Достоевского, приструнил всю Европу. И так надоел этой самой Европе, что получил крымскую катастрофу. Спохватившись, Александр Николаевич ухватился за маятник и стал пыхтя от натуги, прости господи, перетаскивать его справа налево. Появились освобождение крестьян, судебные военные реформы, земство, а также развязанность газет, железнодорожные аферы, стриженные девки с револьверами и лохматые бомбисты. Амплитуда вновь не была рассчитана, и великому реформатору оторвало ноги на набережной Екатерининского канала. Что же будет сейчас, по вашему мнению? «Сейчас будет наведение порядка», — авторитетно пояснил Ламсдорф. «Хочется верить, что на этот раз Александр Александрович не затолкает своими могучими руками наш маятник чересчур вправо, потому что, как показывает русская история, после чересчур вправо неизбежно возникает чересчур влево, и после очередного такого заноса Россия может не уберечься». Лично у меня, к примеру, очень нехорошие предчувствия. Пока все неплохо. Террористы сидят по тюрьмам и прозябают в эмиграции. Международный престиж империи высок, как никогда. Армия укрепляется. В обществе наблюдается что-то издали похожее на стабильность. У нас давно не было такого императора. Я вообще скептик и пессимист, но сейчас, наконец-то, не стыдно стало быть русским. Главное, чтобы он вовремя остановился, чтобы не во всем слушался победоносца, и, не дай бог, чтобы с ним что-нибудь случилось. Ламсдорф, хорошо изучивший государя, молча склонил голову в знак согласия. На минуту все замолчали, но тут Сазонов осторожно тронул Благовоза рукав. — Павел Фанасьевич, верно, это вас ищут? Благово обернулся и увидел высокого, седого и осанистого генерала, беспокойно озирающегося вокруг. Это был новый петербургский градоначальник Грессер, всего 3 недели как назначен на эту должность, из харьковских губернаторов. Вице-директор быстро поднялся. — Неужели опять, Петр Аполлоныч? — Увы, Павел Афанасьевич, уже 5-я. Придется спросить вас вставить в свод сведений. Свод заслуживающих внимания сведений, полученных департаментом полиции, представлялся императору еженедельно. А плод на этот раз найден, и снова без сердца. Генерал и статский советник устремились к выходу. Воскресенье для них закончилось. Через полчаса на Гороховой в управлении петербургского градоначальника собрались Плеве, Благово, Грессер, а также товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, одновременно командир корпуса жандармов, генерал-лейтенант Оржевский. Известный в столице острослов Оржевский на этот раз был мрачен. Как старший по должности, он открыл совещание и предложил Грессеру доложить ситуацию с первого кадавра. — Сегодня в 6:00 утра, — начал градоначальник, — городовым номер 63 первого участка Выборгской части, в подворотне у грибной ямы дома Янкеля по Ломаному переулку, был обнаружен труп молодой женщины со вскрытыми внутренностями. Личной жертвы установлено. Это солдатка Федосия Гардина, проживавшая неподалеку в собственном доме по Старомуринской дороге. Убитая была на 7-м месяце беременности. Плод отыскан через 2 часа на Малой Охте. Не родившийся младенец мужского пола, сердце вырезано, исчезло, как и в прошлый раз. — Как и в прошлые разы, — поправил Благово. — Мы этого достоверно не знаем, Павел Афанасьевич, — возразил Ржевский. — Известно ли, что это 5-я уже жертва за последний год? Все они беременные женщины, и всем им взрезали живот и вынули и унесли плод. Второй раз, как найден унесенный младенец, и второй раз с вырезанным сердцем, сволочь! Генерал скрипнул зубами, секунду все помолчали, затем Благово ни в чем не бывало продолжил. — Это так, Петр Васильевич, но я убежден, что со всеми младенцами поступили одинаково, включая сюда и тех, кого мы не нашли. Всего убийств должно быть 9, значит, осталось еще 4. У собеседников Благово вытянулись лица. — Но почему же 9? — словно заговорившись, хором спросили генералы. — Все вы относительно недавно занялись полицейским делом, господа, хотя у некоторых из вас оно в крови. Несколько менторским тоном пояснил Благово. — Потому вы и не знаете от старой уголовной суеверии. Благово намекает на П.В. Оржевского, отец которого В.В. Оржевский с 1837 по 1855 год стоял директором департамента полиции исполнительной. Преступники убеждены, что если съесть сердца 9 неродившихся младенцев, то может совершить любое преступление совершенно безнаказанно. Любое! — Но, может быть, это простое совпадение? — спросил молчавший до сих пор Плеве. — Какой-то психопат, сумасшедший, режет беременных женщин просто из безумия. — Сердца. — Почему младенцев забирают сердца? — Нет, нет, здесь не психопат. Здесь идет подготовка чего-то очень серьезного, что пугает самого преступника, и он пытается заранее защититься от возмездия. Нас ожидает невиданное, сверхстрашное событие. Подобные случаи очень редки, так чересчур возбуждают общество и заставляют полицию искать особенно старательно. Мне известно только одно такое массовитое убийство, причем давно, в 61-м году в Москве, в начале века, подобное, говорит, случалось чаще. Тогда после 9 таких вот убийств произошел переворот в преступном мире, первопрестольный. Иван Голубев по кличке Стратилат сверг короля хитровки Ивана же Балашиху и занял его место. Была большая резня, свыше 20 человек собрали за зиму по закоулкам, но Стратилат взял верх. Боюсь, что подобный исход только убедил этих поганцев в верности суеверия. «Думаете, сейчас то же самое?» «Готовится перемена вождей», — подал реплику Грессер. «И кто, кстати, спросить, является сегодня королем Санкт-Петербурга?» — добавил вопрос Фаржевский. «Это доподлинно известно. Личность очень законспирированная. Мы знаем, что его зовут Лобов. Возможно, это кличка. Иван Дмитриевич Путилин давно его выслеживает, да бог удачи не дает. Опять же, сдал очень наш первый сыщик. Часто болеет. А его ученики, увы, не столь талантливы, как он. Сведения очень расплывчатые. Но есть один купец первой гильдии в сильном подозрении, и фамилия у него Краслобов. Купец первой гильдии? Что ж в этом странного? Не каретным же мастером вычислиться. В Петербурге 786 купцов первой гильдии, из них менее 20 подозреваются в разных и нехороших вещах. Контрабанда, фальшивые деньги, сокрытие доходов. Но этот особенный. И он действительно король? В том смысле, что обладает в их мире властью? — пояснил свой вопрос Ржевский. — Всем королям король. Уже 2 года со смерти небезызвестного Блохи Лобов царствует в столице и поднял под себя все шайки преступные сообщества, даже черные братья. Финские то ли бандиты, то ли сепаратисты вынуждены были подчиниться ему в пределах Петербургской губернии после того, как были перебиты 2 их явочных квартиры. Лобов поставил на поток новый для России вид преступлений. Вымогательство. Его отряды обложили данью все мелкие лавки, все постоялые дворы, трактиры и харчевни в городе, даже в уезде. Тут начальник смачно выругался, виновато посмотрел на коллег, понурил голову. Да, Петр Аполлоныч, ваши предшественники изрядно развратили столицу. Что вы хотите? Каждый участковый пристав забирает в лапу не менее 30 тысяч в год. Это все Лобово деньги. Поэтому о нем по сию пору ничего и неизвестно. Отряды сборщиков дани, их в Америке называют модным словом рэкетиры, хорошо вооружены и решительны. Рэкетиры — члены нью-йоркских уличных банд, приходившие по вечерам на общественные танцы, рэкетцы, за что и получили такое название. Если лавочник отказывается платить, его лавка на первый раз сгорает, на второй раз могут и убить, поэтому платят все, кто не имеет знакомств с полицией. Кроме того, у Лобова сеть отделений по России, включая сюда и Сибирь, в каждом централе, на каждой каторге имеют свои люди, которые помогают тем членам шайки, кто молчал на следствии и суде, и, естественно, наказывает болтунов. Это самый сильный прием Лобова, до него никому не удававшийся. Его агенты выходят на поселение и живут там, как в командировке, 2-3 года, обеспечивая связь, поддержку беглых, передачу ценных грузов, например, рассыпного золота, украденного с приисков. Затем возвращаются в города европейской части России, сдавая пост сменщикам. Так вот, Лобов человек серьезный. Организация у него будет здоров. И, конечно, без его ведома в столице ничего выдающегося произойти не сможет, тем более 5 убийств. — Вы думаете, Павел Афанасьевич, что это под него роются, как в Москве, готовят замену? — Боюсь, Петр Васильевич, что еще все хуже. И намного хуже. Если бы готовился переворот, мы наблюдали бы войну между уголовными. В Москве, например, она длилась 1/2 года до воцарения Стратилата и 1/2 года после. У нас же все тихо. — Я ожидаю совсем страшных вещей. Хотел бы ошибиться в своей догадке, но... Вы заметили особенность в датах совершения всех 5 убийств? Плеви и Ржевский недоуменно переглянулись. Грессер зашелестел бумагами. Что-то в апреле их много было. А первое в самом начале января. Вот, нашел. 3 января обнаружен труп на Фурштадтской. Литейной части потом долго не было. Находки уже забыли. А затем как прорвало. 11 апреля в Кокушкином переулке. 28 на Большой Болотной улице. Там неподалеку мы нашли первый плот. Оттого не находили. 30 апреля на острове Горонопула. И вот сегодня в Ломакином переулке. Какая же тут система, Павел Афанасьевич? Отымите от каждого числа один день. Ведь трупы всегда обнаруживались утром, а убийства происходили накануне. И задайте себе вопрос, а что у нас было вчера, 6 мая? Вчера? Вчера был царский день, праздновали 15-летие цесаревич. О, Боже! Ессер, Плеве и Оржевский вскочили и одновременно принялись вырывать друг у друга весь Петербург за 1882 год. Через минуту тягостное молчание повисло в кабинете градоначальника. Кольцо нарушил Плеве. — Отдаю должное вашей наблюдательности, Павел Афанасьевич. — Действительно, если сдвинуть числа из всех рапортов об убийствах на день вперед, получается, как сказал генерал Грессер, система. 2 января — день рождения великого князя Алексея Александровича, 10 апреля — Владимира Александровича, 27-го — младшего сына государя Георгия Александровича, 29-го — великого князя Сергея Александровича и 6 мая — наследника великого князя Николая Александровича, но все это что-то значит? — Да уж ничего хорошего, — рявкнул Ржевский. — Надо безотлагательно доложить об этом его величеству. А через 8 дней коронации августейшие чета и двор отбывают в Москву сегодня вечером. Я считаю своим долгом. — Позвольте, ваше превосходительство! — еще громче гаркнул Грессер. — Это дело относится до столичного градоначальника? — Я сам считаю своим долгом лично доложить обо всем государю еще до отъезда. Благово встал и молча отошел в сторону. Завязалась обычная чиновная свара, которую он так не любил. Из всех присутствующих Оржевский и Грессер по должности имели право высочайшего доклада, и от того, кто из них первый доложит императору неприятную новость, зависело, в чьей трактовке тот о ней узнает. Градоначальник будет валить на министерство, а тот, в свою очередь, постарается изгадить градоначальника. Победил в споре Грессер и сразу же уехал Ваничка в дворец, где остановился перед отъездом государь. МВДшники заторопились к Чернышеву мосту доложить все министру. В 9 часов вечера того же дня Плеве и Благово стояли на вытяжку перед графом Дмитрием Андреевичем Толстым. Чуть сбоку также тянулся во весь свой огромный рост генерал Грессер. Министр пожевал бледными болезненными губами, посмотрел недовольно подчиненных. — Господа! Господин петербургский градоначальник только что сообщил мне повеление государя-императора. Найти и арестовать убийц беременных женщин в столице и выяснить, что все это значит. Я имею в виду странный подбор дат всех 5 преступлений, подмеченный статским советником Благово. Данным мне властью министра поручаю исполнить настоящее повеление департаменту государственной полиции. Вице-директору Благово лично возглавить расследование. Директору фон Плеве руководить его действиями и оказывать всемерное содействие. О ходе расследования докладывайте мне раз в 2 недели перед высочайшими докладами. Учитывая, что начальник столичного сыскного управления Путилин болен и находится на излечении в Пятигорске, приказываю господину градоначальнику оказать содействие чинам министерства в исполнении высочайшего повеления по линии столичной полиции. За исход дела вы 3 отвечаете персонально. Все свободны. Я же безотлагательно уезжаю в Москву. Жду вас, Павел Афанасьевич, через 40 минут на дебаркадере. Грессер по-военному щелкнул каблуками, и троица покинула кабинет министра. Машина сыска завертелась, но вступлению в действие мешало одно важное обстоятельство — коронация. Остерегаясь покушения, Александр III затянул с ней уже до неприличия долго. Наконец, по прошествии более чем 2 лет после воцарения, выяснив у арестованных террористов, что бояться уже некого, он решил появиться в Успенском соборе. Торжества должны были продлиться с 8 по 18 мая. 8 в воскресенье император со всем семейством приезжает в Москву и прямо с вокзала по старинному романовскому обычаю отбывает в пригородный Петровский дворец. Живет там 4 дня, никуда не уезжая, и только принимая визиты. 12 мая первый выезд в Кремль к Иверской, представление народу, 15-го, собственно, коронация, 18-го освящение храма Христа Спасителя, после чего августейшее семейство возвращается в Гатчину. На все эти дни обычная жизнь замирает. Женщин на улицах Питера могут резать сколько угодно, полиции будет не до них, все основные силы уедут в Первопрестольную. Сложнейший вопрос охраны особы государя и сохранения порядка на всех многолюдных торжествах был возложен не только на общую дворцовую полицию. Благовой имел давние крепкие связи с влиятельными московскими старообрядцами. Завязавшееся 4 года назад при расследовании в Нижнем Новгороде так называемого дела о завещании Аввакума. Сейчас пришло время их использовать. На Масленицу вице-директор вместе с бывшим начальником императорской охраны, а ныне министром двора Воронцовым Дашковым, тайно съездил в Москву для переговоров с раскольниками. Арсений Иванович Алексей Викулович Морозовы, предводители двух наиболее влиятельных ветвей старого толка беглопоповцев Рогожской общины и беспоповцев Поморского согласия, хорошо помнили нижегородских сыщиков. Да и сотрудничать с властью тузы умели всегда. Поэтому Лыков с конца апреля проживал в Москве во главе группы из 10 агентов. Он наладил тесное взаимодействие с начальником Рогожской секретной службы Степаном Горсткиным, сменившим на этом посту покойного Буффало. Уважение к памяти Буффало, а также пластунское прошлое, сблизило двух боевитых мужчин и помогало хорошо вести дела. Лыков отвечал за все перемещения государя вне пределов Петровского дворца и Кремля, и 5000 старобрядцев втайне от всех помогали им в этом. Коронация прошла без сучка, без задоринки. Не было никаких чрезвычайных происшествий, если не считать того, что княгиня Голицына на одном из балов потеряла исподнее. Усердию старобрядцев немало способствовал закон от 3 мая. Тотчас после подписания с непросохшими еще чернилами высочайшей подписи, отправленной Лыкову секретным курьером для демонстрации рогожцам. Он назывался «О некоторых правах гражданских и правах по отправлению духовных треп», давал невиданные доселе свободы раскольникам невредных толков. Указ от 3 мая разрешал раскольникам, первое, получать паспорта внутри империи, всем сектам, кроме Схопцов. Второе. Заниматься торговлей и промыслами. Третье. Вступать в иконописные цехи. Четвертое. Занимать общественные должности. Им дозволялось творить общественную молитву, исполнять требования богослужений как в частных домах, так и в специальных для этого зданиях. По-прежнему запрещались публичные шествия, крестные ходы, пение псалмов, ношение вне молитвенных домов духовного облачения. Уставщики и другие духовные лица старообрядцев освобождались от преследования. Прямым следствием благодарности императора стал еще один указ от 15 мая о фактически полном разрешении старообрядцев. Рогожских архиереев тотчас же выпустили из Суздальской монастырской тюрьмы. Примирение нового государя со старообрядцами началось сразу же после его восхождения на престол. При взрыве на обводном канале, помимо Александра II, погиб и стоявший в его конвое беглопоповец Малевич. Он был первым, кого разрешили публично отпеть и похоронить по староверческому обряду. А уже через 4 дня после убийства, 5 марта, в главном храме Рогожского кладбища были сломаны печати. Открыт алтарь и стоял с массовой по численности присяга раскольников Александру III. Спокойствию на коронации немало способствовало и то, что в Петропавловке в качестве заложников сидели 6 членов исполнительного комитета народной воли. Особое присутствие сената уже приговорило, кого следовало к смертной казни. но исполнение приговора было намеренно отложено. Сняв с могучих плеч горностаевую порфиру, государь заменил всем им виселицу пожизненной каторгой. Суета, хлопоты и огромное напряжение этих 10 дней отодвинули для Благовойлыкова все другие дела. Однако уже через 2 дня по приезде, когда жизнь вернулась в привычное русло, Плевий их вызвал к себе и напомнил про высочайшее повеление. Весь желтый от переутомления, он был еще и подавлен новостями, случившимся в Петербурге за время их отсутствия. «Поезжайте в сыскное. Там еще одну нашли, пока мы с вами в Москве отдыхали». «Но ведь царских дней не было», — попробовал удивиться Алексей. Но директор только сдвинул брови, и нижегородцы поскорее ретировались. С Плеви шутки плохи. Петербургское управление сыскной полиции располагалось на Офицерской улице, в 2-м этаже Казанской части. Путилин все еще болел, поэтому министерских посланцев встретил его многолетний бессменный помощник, знаменитый Виноградов. Кроме него в кабинете присутствовали лучший агент управления Шереметьевский и начальник секретного делопроизводства Ващенин. В 1889 году Ващенин сменит Путилина на должности начальника Петербургской сыскной полиции. Шереметьевский в 90-х годах станет его преемником. Лица всех троих были угрюмо сосредоточены. Шереметьевский, кроме того, был весь в белых точках. Сыпь выступила от нервного напряжения. Тоже отрубил 10 дней на коронации старшим группы филеров. — Итак, господа, — начал Виноградов, едва дав всем усесться, — генерал Грессер довел до нас повеление государя касательно этих ужасных убийств. Пока вы были в Москве, я внимательно изучил все рапорты о происшествиях с осени прошлого года. Вдруг что-то не заметили, упустили, не связали, и обнаружил задним числом еще одну жертву. 27 февраля в селе Смоленское найден труп крестьянки Подневой, работницы Сабуховского завода. Она и не попала в городскую сводку, прошла по канцелярии полицмейстера пригородных местностей. Она была на 7-м месяце беременности. С ней поступили, как и в остальных случаях. Плод нашли? Нашли двойню. То, что и всегда. Двойню? Оживился Благово. Значит, ему осталось дорезать только 2? Точно так, Павел Афанасьевич. Мы в сыскном разделяем вашу версию и тоже считаем, что жертв должно быть 9. Никакой-то не психопат-одиночка. Здесь план. План и организация. 6 убийств в разных частях Петербурга, и нет ни следов, ни свидетелей. Кто-то очень серьезный понтирует. Да, и очень в себе уверенный. Если вычесть по моей методии сутки, получается, что Поднева убили в день рождения государя, значит, у нас есть время до сентября. Совершенно верно, — сразу согласился с Благово Виноградов. Нам тоже пришла в голову эта мысль. Из всей близкой родни государя остались неотмеченные столь ужасным знаком только 3. Сестра Мария Александровна, брат Павел Александрович и сама августейшая супруга императрица Мария Федоровна. Убийцам же случайно подвернулась двойня, и они, кстати, сэкономили 1 жертву. Думаю, из своего дьявольского счета они уберут сестру государя, нынешнюю герцогиню Саксен-Кобург. Благово кивнул в знак согласия. И тогда остаются 2 даты. 21 сентября, день рождения Павла Санча, и 14 ноября, императрица. Значит, до этого времени мы должны найти убийц. Теперь к вопросу, кто понтирует, — продолжил Ващенин. Человека, который, по нашему мнению, правит преступностью в столице, зовут Анисим Петрович Лобов, потомственный почетный гражданин. Владелец самого крупного кожевенного завода в Чекушах, что на Васильевском острове. 500 человек работников. Снаружи держит вид серьезного промышленника. Проживает в Коломенской части в собственном доме, в упраздненном переулке возле набережной Пряжки. Гласный Петербургской народной думы, был 1 срок старшиной в купеческом клубе, избирался присяжным заседателем, представлялся столичному генерал-губернатору, родом из Лаишевского уезда Казанской губернии, но вот 30 лет в родном селе не появлялся. И вообще нам не удалось, а мы старались найти ни одного человека, который бы знал господина Лобова с парней. Прошлое у кожевенного фабриканта, видать, очень больно темное. Сельчане по фотографическому портрету его не признают, хотя и отмечают некоторые сходства. Может быть, сильно изменился под влиянием жизненных обстоятельств? Все может быть. Отец, мать и брат Лобова угорели в доме 18 лет назад. Все разом. Единственный дядя утонул в проруби. Больше никакой близкой родни. Как хотите, подозрительно. Наблюдение что-нибудь дало? Мало. Личность вокруг него самые поганые. Стряпчий мой Шарива по ГОСТ имеет очень дурную репутацию. Банкир Борей тот просто мошенник, но ухватить его не за что. А особенно колоритен охранник Лобовский, Иван Кареткин по прозвищу Пересвет. Ваш, кстати, земляк из Нижегородской губернии. Лыков слышал о Пересвете. Уроженцы старинного волжского воровского села Татенец. Одно название которого говорило само за себя. Легально его звание ученик басонщика. Изготовители тесьмы. Но плодов этих трудов его никто никогда не видел. Настоящее же занятие — выполнение особых поручений Лобова. Пересвет трижды был под судом и трижды оставлен в сильном подозрении. Записной убийца. Необыкновенно жестокий и очень опасный. Силен неимоверно, говорят, почти как покойный тункус. Лобов без него из дому не выходит. Пересвет очень предан своему хозяину, выполняет только его распоряжение, готов ради него на все. Но там есть еще один личный телохранитель, некто Челубей, о нем почти ничего не известно, только несколько слухов. Вроде бы он не без татарской крови, и говорят еще, что он чуть ли не из столовых дворян. Силы не уступает Пересвету, но значительно умнее. Эдакий элегантный боевик. Лобов никого не принимает без предварительной проверки этими двумя головорезами. Вообще он ведет закрытый образ жизни, на людях появляется мало. На фабрике бывает 2-3 раза в неделю, не подолгу, а то часто заседает в трактире «Три Ивана». «Три Ивана?» «Том сам, где сыщиков зарезали?» «Том самом, на углу Лиговской набережной и Свечного переулка. Место нехорошее. Настоящий пчельник, трактир для уголовных. Обыватели туда не ходят, поэтому наблюдение вести крайне затруднительно. Одного нашего там давить чуть не взяли в ножи, настучали изрядно по шее и выгнали. Наказали больше не приходить. В трех Иванах никогда не бывает случайных или незнакомых людей. Одним словом, нужен демон». При этих словах все, словно сговорившись, посмотрели на Лыкова. Благово ухмыльнулся. — Понимаем. Он с самого приезда из Москвы бороду растит. Еще недели две потребуется. Пока мы саму легенду подновим, он же полгода где-то жить был должен. Как у вас там, барон, флаги все изжирует? Не пора ему в Томск. Так Лыков оказался в трактире «Три Ивана».